Готический роман выражает устремление автора и его читателя к сверхчувственному миру, в котором их восприятию доступны лишь низшие, враждебные и пугающие явления. Только в этом смысле можно говорить о причастности готики к глубинам бессознательного. Хоть сколько-нибудь серьезное готическое сочинение в той или иной мере касается явлений, выходящих за пределы естественного, научно объяснимого. В противном случае оно либо преследует чисто развлекательные цели, либо использует готический антураж для других художественных задач. Рассматривая трактовку сверхъестественного в готическом романе, Маргарет Л. Картер подчеркивает, что готические произведения создаются в эпоху, когда в обществе не существует единого, общепризнанного понимания явлений нематериального мира, когда преобладает скорее точка зрения атеистов-скептиков, доверяющих лишь собственному опыту. Учитывая широкий горизонт ожиданий своих читателей, готический романист стремится оставить возможность для различного толкования загадочных событий. Первостепенную роль играет при этом способ повествования. Анализ Картер показывает, что в готическом романе весьма редки случаи повествования от лица автора. Романы Радклифф, пожалуй, единственный широко известный пример. В этом случае читателю не остается достаточного простора для собственных умозаключений, ведь всеведущего автора невозможно оспорить, заподозрить в недостаточной информированности или пристрастии. Поэтому чаще всего рассказ ведется от лица героя или рассказчика, в свою очередь слышавшего историю от очевидцев, читавшего рукопись и тому подобного. Исследовательница называет это опосредованным повествованием. Читатель свободен перетолковывать события по своему разумению. Он воспринимает рассказчиков как свидетелей, сравнивает показания и задумывается об их достоверности. Более того, изощренный готический романист, рассчитывая на недоверчивого читателя, может вывести на страницы своего романа героя, который будет постепенно знакомиться с различными частями и сторонами основной истории, слушать рассказы очевидцев, читать рукописи, из которых читатель естественным образом себя отождествит. Скептически настроенный герой-рассказчик будет постепенно убеждаться в искренности свидетелей и достоверности свидетельств и переходить от неверия к вере в сверхъестественные события, а вместе с ним вовлечется и поверит в истинность происходящего и читатель. Именно такие манипуляции с читательским восприятием проделывают два готических автора, чьи романы можно назвать малыми шедеврами литературной готики. Мэри Шелли во «Франкенштейне» 1818 знакомит читателя с историей главного героя через посредство писем капитана Уолтона, путешествующего в Арктике. Там он подбирает полузамерзшего человека и постепенно выслушивает историю его жизни. Субъективность Франкенштейна в интерпретации взаимоотношений с созданным им существом дополняется восторженно-апологетическим отношением капитана Уолтона к самому Франкенштейну. Для читателя естественно отождествить себя с получательницей писем, сестрой капитана и задаться вопросом о том, насколько характер пишущего искажает события. Однако читатель должен проделать это самостоятельно. Ответов сестры в романе нет. Еще сложнее композиция Мельмота Скитальца 1820 Чарльза Роберта Мэтьюрина. В этом романе читателю проще всего отождествить себя со студентом Джоном Мельмотом. Приехав в Ирландию, в родовой замок, Джон узнает один за другим эпизоды из истории своего далекого предка и долгое время отказывается верить, что тот может быть все еще жив. Суеверные рассказы слуг, найденная рукопись, отрывки которой приходится тщательно разбирать, рассказ испанца Монкады, случайно выброшенного на берег вблизи замка в результате кораблекрушения, все эти опосредующие звенья окружают облик героя ореолом легенд, неясностей и умолчаний. Франкенштейн и Мельмот позволяют сделать вывод, что в своем апогее готический роман достигает уровня серьезной литературы. Впрочем, скорее речь должна идти о том, что Мэтьюрин и Шелли используют поэтику и эстетику готического романа для создания романтической картины мира условно-символического характера. Оба романа представляют героя с фаустианскими наклонностями, превысившего при помощи оккультных наук меру проникновения в тайны природы и оказавшегося заложником собственных достижений или открытий. Внутренний мир обоих героев действительно сложен и противоречив. Оба они, не являясь ни злодеями, ни ангелами, не укладываются в схемы, предшествующие готической традиции. А о Франкенштейне, создавшем уродца, которому нет места в мире людей, и который требует от ученого такого же существа женщины, угрожая в противном случае преследовать и убивать его близких, можно сказать, что и он, и это несчастное создание друг для друга и палач, и жертва. Мельмот же, заключивший сделку с дьяволом ради продления жизни с условием, что он избегнет вечного проклятия, если найдет человека, который добровольно согласится поменяться с ним местами, искушает только тех, кто оказался в безвыходном положении, не по вине самого Мельмота.